Об обратном развитии он сказал: «Из семени вырастает растение, из песчинки — никогда. Отец дает жизнь младенцу, но ком глины никогда не превратится в ребенка. Какие же законы управляют развитием? Вот вопрос. Чем было семя? Тем же, что и дерево. Все возможности будущего дерева заложены в этом семени. Все возможности будущего человека заложены в младенце. Все возможности живого существа заложены в зародыше». Что же это значит? А вот что. Всякой эволюции предшествует инволюция. Не может развиваться то, чего не существует. И тут современная наука снова приходит нам на помощь. Математика учит, что общее количество мировой энергии всегда неизменно. Нельзя изъять из материи ни единого атома, как нельзя лишить ее и ни одной единицы силы. Раз это так, эволюция не возникает из ничего. Но из чего же она возникает? Она возникает из инволюции, из развития вспять. Ребенок — это зрелый муж в прошлом, а зрелый муж — это развившийся ребенок. Семя — это дерево в прошлом, а дерево — это развившееся семя. Все возможности всего живого заложены в зародыше. Теперь все становится несколько яснее. Дополним это идеей продолжений жизни. Жизнь одна, от простейшей протоплазмы до человеческого существа. Семя несет в себе то, чем оно будет еще до того, как оно приняло какую-нибудь определенную форму. Однажды Беронис спросила: «А что вы думаете о милосердии?» И гуру ответил: «Не гордись, когда помогаешь бедному. Будь благодарна, что тебе представилась эта возможность. В благодеянии проявляется твоя вера, чем же ты гордишься? Разве вся вселенная — это не ты? Радуйся, что на пути твоем встретился бедняк, ибо, помогая ему, ты помогаешь себе. Благословен не тот, кому дается, а тот, кто дает».